Артур. Артур стоял на том самом месте, где встретил Диану, когда она уезжала в Москву. Он вспомнил, как не хотел тогда, чтобы она покидала его, а теперь собрался в дорогу сам. И так же не хотел этого, как тогда. Будет ли эта разлука последней? И будет ли от нее какой-то толк? Что, если операция пройдет неудачно и не последует никаких улучшений? Он не хотел думать о плохом, но вопросы сами лезли в голову нескончаемо, словно лента фокусника, которую тот достает из цилиндра. «Бу!» Артур вздрогнул и повернулся. Диана засмеялась. «Ты так смешно стоял, свесив голову, что я решила тебя напугать», — сквозь смех сказала она. Приятно было видеть ее в таком настроении. Жаль, он не мог разделить ее радости. Именно в этот момент, глядя на любимое лицо с ямочками на щеках, Артур осознал, насколько сильно не хочет уезжать. Диана подошла к нему и прижалась, обнимая за шею. Она притянула его голову и звонко поцеловала в губы. «Я так соскучилась!» Она крепче прижалась к его губам, целуя со страстью. Как всегда в такие моменты, Артур забыл, что кругом люди. Окутанный ее запахом, во власти требовательных губ, он полностью отдался поцелую. «Пойдем посидим где-нибудь. Времени еще полно». Диана смотрела на Артура влажными и потемневшими от страсти глазами. Они пошли в парк рядом с вокзалом. «Давай посидим вон там». Диана показала на лавочку возле пышной клумбы с осенними цветами. «Почему ты решила не ходить сегодня на занятия?» — спросил Артур, целуя Диану в пульсирующую жилку на шее и чувствуя, как ее волосы приятно ласкают лицо. «Решила взять творческий отгул», — хихикнула Диана. От его дыхания ей стало щекотно, и по коже побежали мурашки. Она поправила его непослушную челку, поцеловала сначала в глаза, потом в нос и прижалась к губам. «Как все-таки интересно. Ты художник, а я скрипачка». Через какое-то время, когда долгий поцелуй закончился, заговорила Диана, не переставая обнимать Артура. «Два направления творчества, совершенно противоположные, как пастушка и трубочист». «Почему?» «Сама не знаю, просто пришло в голову». Тоска разрывала Артуру душу. Почему именно сейчас, когда почувствовал такое единение с ней, он должен уехать? В груди болело от растущего комка, и дышать становилось трудно. Он взял ее голову руками и заглянул в глаза, такие родные и искрящиеся весельем. Как же он любил их разглядывать, каждый раз замечая что-то новое, чего в следующий раз не будет, но появится что-то другое. «Знаешь, когда мы были в том магазине, где продаются картины, ну, у твоего знакомого, как его?» «Семена Исаковича». «Да. Так вот, он мне тогда сказал, что такие таланты, как твой, рождаются раз в 100 лет». Артур заметил, как искры смеха исчезают из глаз Дианы. Цвет их становится более глубоким во власти каких-то мыслей. «А еще он сказал, что нам с ним очень повезло, что живем с тобой в одно время и рядом». «Когда это он успел столько наговорить тебе?» «Успел вот. Можешь совершить маленькое безумство ради меня». Резко сменила тему Диана, вновь превращаясь в смешливого ребенка. «Сорви вон тот розовый цветочек, немного смахивающий на астру». Она показала куда-то вглубь клумбы, и Артур не успел проследить за ее рукой. «Какой?» — переспросил он. «Да вон тот». Она еще раз показала, на этот раз подольше удерживая вытянутую руку. Нарисовав мысленную траекторию от ее руки до цветка, Артур понял, какой именно она хочет. Сорвать его не составляло труда. Он оглянулся, поблизости никого не было, и быстро дернул цветок. Диана принялась его задумчиво рассматривать. Потом понюхала и с улыбкой посмотрела на Артура. «Не пахнет!» Она скорчила притворно расстроенную рожицу. «Голубой!» «Что?» Артур не понял, зачем она протягивает ему цветок. «Он голубой!» Лицо Дианы было серьезным. От недавней смешливости не осталось и следа. Артуру стало дурно. Вот оно, то, чего он так боялся. Почему это должно было случиться именно сейчас, когда все так хорошо? Что прикажете сейчас делать? На импровизации он никогда не был мастаком. «А вот этот голубой сорви, пожалуйста», — попросила Диана, вновь указывая на клумбу. Артур чувствовал, как дрожит рука, когда срывал цветок и протягивал его ей. «Желтый. Он желтый», — она положила второй цветок рядом с первым. Артур смотрел на два цветка рядом и понимал, что сейчас он хоронит все хорошее, что было между ними. Он не мог смотреть на Диану, боясь прочитать в ее глазах презрение. «Артур!» — позвала она. «Посмотри на меня!» Так болело в груди, комок рос, все сильнее мешая дышать. Артур с трудом оторвал взгляд от цветов. Возможно, он умрет прямо сейчас, если увидит в ее глазах холод. В них было сочувствие, понимание с толикой грусти, где-то в самой глубине. «Почему ты не сказал мне?» — спрашивали губы Дианы, а Артуру казалось глаза. «Почему ты не рассказал мне всего, а вместо этого решился на операцию?» В глазах появилась обида. «Ты мне совсем не доверяешь?» «Как ты узнала?» «Разве это важно? Ответь на вопрос. Ты мне не доверяешь?» «Наверное, я не доверял себе», — подумав немного, ответил Артур. «Как ты мог подвергнуть свой талант риску?» В глазах Дианы появилось осуждение. «Ведь он не принадлежит тебе, как бы высокопарно это ни звучало». «Я не мог». Он хотел сказать, что не мог потерять ее. «Без твоей любви талант мне не нужен». «Я люблю тебя», — только и сказал он. Что еще он мог сказать? Как еще мог оправдать свое поведение? «И я тебя. Тебя, понимаешь? А не твой талант или способность видеть. Вернее, я все это люблю в тебе». Диана рассмеялась. Совсем запуталась в правильностях. Вот так все просто. Три слова и отражение этих слов в глазах.